«Мира нужно?» – начал Эндер. «Мира нужно покинуть Лузитанию», – сказала Альяда. «Что? У тебя есть космический корабль, ведь так?» – спросила Альяда. «Я помню, однажды читал такую историю, или это был фильм про полководца. Давным-давно, во время войны, был такой Мейзи Рокхейм. Он спас Землю от гибели, но все знали, что когда придет время сражаться снова, он давно уже будет мертв. Поэтому его послали в космос на релятивистской скорости, чтобы он слетал туда и обратно. На Земле прошло 100 лет, а сам Рокхейм за это время прожил всего 2 года. Ты думаешь, мир нуждается в чем-то подобном? Рано или поздно будет война, придется принимать важные решения. Мира самый умный человек на Лузитании, самый лучший. Вы знаете, он никогда не выходит из себя. Даже в самые худшие времена, когда отец Маркана... Простите, я все еще называю его отцом. Все правильно, в каком-то смысле так оно и было. Мира всегда думает, всегда выбирает самый разумный путь. И он на самом деле оказывается лучшим, разумнейшим. Мама всегда полагалась на него. Ну вот, я считаю, что Мира понадобится нам, когда Звездный Конгресс пошлет на нас корабли. Он изучит все данные, все, что мы соберем за время его отсутствия, сложит вместе и скажет, что делать. Эндер не удержался и рассмеялся. «Значит, я мелю ерунду», — сказала Альяда. «Ты самый зрячий из всех, кого я знаю», — улыбнулся Эндер. «Мне надо подумать над этим, но ты, похоже, прав». Какое-то время они летели молча. «Я просто болтал», — заговорил наконец Альяда, когда объяснял про Мира. «Я просто случайно сопоставил нашу ситуацию и, ну, эту старую историю. Наверное, все это просто враки». «Да нет, правда. Откуда вы взяли?» «Я знал Мейзера Рокхейма», — Альяда присвистнул. «Ну ты и старый, старше самых древних деревьев». «Я старше всех существующих колоний. К сожалению, это не делает меня мудрее». «Вы на самом деле Эндер? Тот Эндер?» «Отсюда и мой пароль». «Просто замечательно. Еще до того, как вы прилетели, епископ пытался убедить нас, что вы сатана. Квим единственный в нашей семье, кто принял это всерьез. Но если бы епископ сказал нам, что вы Эндер, мы бы забили вас камнями на прассе прямо в день приезда. А теперь? Теперь мы знаем вас. Отсюда все и идет, не так ли?» Даже Квим перестал ненавидеть. Когда по-настоящему хорошо знаешь кого-то, уже не можешь ненавидеть его. А может быть, наоборот, нельзя узнать другого, прежде чем перестанешь ненавидеть. Это что, круговой парадокс? Дом Кристана говорит, что правду почти всегда можно сказать только круговым парадоксом. Я не думаю, что это имеет какое-нибудь отношение к правде, Альяда. Это просто причины и следствия. Мы никак не можем с ними разобраться. Наука отказывается признавать, что есть причины, кроме первой причины. Толкни одну костяшку домино, и все остальные тоже повалятся. Но когда дело доходит до людей, важно только одно – цель, подлинное намерение, то, чего человек по-настоящему хотел. Когда ты добираешься до цели, ты уже не способен ненавидеть человека. Можешь бояться, но не ненавидеть, потому что очень легко отыскать в собственном сердце такие же желания. «Матери не нравится, что вы Эндер. Знаю. Но она все равно любит вас. Знаю. И Квим. На самом деле это забавно. С тех пор, как он узнал, что вы Эндер, он любит вас больше. Это потому, что он крестоносец, а я погубил свою репутацию, выиграв крестовый поход. И я, — сказала Альяда, — и ты. Вы убили больше народу, чем все тираны вместе взятые. Моя мамочка всегда говорила мне: «Все, что делаешь, делай хорошо». «Но когда вы говорили о смерти отца, то заставили меня пожалеть его». «Вы помогаете людям любить и прощать друг друга. Как вы могли уничтожить столько миллионов жизней во время ксеноцида? Я считал, что играю в игру. Я не знал, что война настоящая». «Это не оправдание, Альяда, ведь если бы я и знал, что веду настоящую войну, то все равно сделал бы то же самое. Мы думали, они хотят убить всех нас, и страшно ошибались. Но тогда мы не могли этого знать. Эндер покачал головой. Это знал только я, да. Я хорошо изучил своего врага, именно поэтому и разгромил королеву Улья. Я знал ее так хорошо, что полюбил, или полюбил так глубоко, что узнал. Я больше не хотел сражаться с ней, хотел уйти, домой. И тогда я взорвал ее планету. А сегодня мы отыскали место, где она вернется к жизни, сказала Альяда. Вы уверены, что она не захочет отомстить человечеству, начиная с вас? Уверен. Насколько вообще можно быть уверенным? Значит, не совсем. Достаточно уверен, чтобы возвратить ей то, что отнял, ответил Эндер. Верю в это настолько, что готов поверить, будто это правда. Это уже не уверенность, это знание, факт. На такие вещи ставит свою жизнь. Я так и понял. Вы поставили свою жизнь на то, что она такая, как вы думаете. Я еще более рискованный тип Альяда. Я ведь поставил и твою жизнь, и жизни всех остальных, здесь и везде. И мнение заинтересованных лиц я спрашивать не собираюсь. Очень забавно. Если бы я спросил кого угодно, доверит ли он решение, от которого может зависеть судьба человечества Эндеру, мне ответили бы, конечно, нет. Но если я спрошу, доверятся ли они первому голосу тех, кого нет, большинство без колебаний ответит «да», и никому даже в голову не придет, что это один и тот же человек. Действительно забавно. Они даже не улыбнулись. Потом, после долгой паузы, Альяда заговорил снова. Его мысли вернулись к самой важной теме. Я не хочу, чтобы мир улетал на 30 лет. Допустим, 20. Через 20 лет мне исполнится 32, а ему будет столько же, сколько сейчас, 20. На 12 лет моложе меня. Если в городе найдется девчонка, согласная выйти замуж за парня с металлическими глазами, у меня будут жена и дети. Он не узнает меня. Я перестану быть его младшим братом. Альяда сглотнул. Это как смерть. Нет, поправил Эндер, как переход из второй жизни в третью. Это тоже смерть. Это возрождение, улыбнулся Эндер. Пока продолжаешь возрождаться, можно пару раз и умереть.